Глава 12. О вреде лени. Не зря говорят, лень до добра не доводит. А в обратную сторону запросто, в чем я и убедился на собственном горьком опыте. Ведь стоило хоть немного напрячь мозги, чтобы найти способ включить умение, и сразу бы понял, что один из лучших напитков рубежья быстро отправляет в царствие Морфея. Причем такой прецедент уже был, когда в Бугорске Шуран предлагал выпить. И вот теперь сижу, привязанный к массивному креслу, в ожидании своей участи, наблюдая, как два типа копаются в моем рюкзаке. Третий сидел чуть поодаль и шарил по карманам куртки, которую с меня уже сняли. Он вытащил кипу карточек и, убедившись, что сообщники на него не смотрят, сунул себе за пазуху. На столе оказались лишь несколько из них. Затем достал зажигалки, мобильник, уже забывать про него стал, нож с выкидным лезвием, чешуйки пумы, даже синюю пластину гребенчатого Василиска нашел, гад. Вот же сволочи, они так всю мою коллекцию разграбят, а ведь я еще толком и собирать не начал. Мысленно возмущался, глядя, как преступники раскладывают на столе мои наиболее ценные пожитки. Все трое были настолько увлечены изучением чужого добра, что не обращали внимания на его хозяина. «Чего ищем, мужики? Может, подсказать?» — решил напомнить о себе. Помещение когда-то наверняка было мастерской. Стеллажи, подставки, обрезки металла, какие-то колеса. «Ты гляди, а он быстро оклемался. Получаса не прошло», — чуть удивленно произнес один из них. Судя по стойкому запаху сырости и отсутствию дневного света, помещение было подвальным. И уборку здесь не проводили очень давно. Будь у меня включено умение дегустатор, наверняка бы уже получил сообщение о чьих-нибудь экскрементах. «Ну, здравствуй, Дмилыч», — сидевший чуть в стороне, оказался бывшим подельником Старка. «Узнал меня?» Он повертел в руках мой глок и положил между лопаткой и рукером, валявшимся перед ним на столе. «Еще бы! Ты тот, кто скармливает своих напарников пришельцам. Мужики, с этим типом лучше в лес не ходить, не вернетесь». «Все шуточки шутишь», — прокряхтел он. «Ничего, это ненадолго. Знаешь, ведь сюда я провалился, когда в нашем прежнем мире буйствовали лихие 90-е. И там мне приходилось заниматься весьма, так сказать, неблаговидными делами». «Неужели в раздевалке за девчонками подглядывал?» Снотворное, похоже, обладало странным побочным эффектом. Меня сейчас просто распирало насмехаться над людоловами, хотя ситуация складывалась впору слезы лить. Наверное, именно таким образом давали о себе знать нервы. «Нет, мне по большей части приходилось работать утюгом. Сглаживать, так сказать, острые углы и недопонимания у тех, кто не хотел долги отдавать». «Хорошо, что я тебе ничего не должен». «А вот здесь ты сильно ошибаешься, Дмилыч. Из-за тебя я лишился доходной работы, вынужден был покинуть обжитые места, а это, так сказать, очень дорогого стоит». Он задолбал своим, так сказать, а еще постоянным упоминанием моего позывного. «Я тут изо всех сил стараюсь сохранить инкогнито, но появляется болтливый утюжник из 90-х и все на смарку. Может, еще и моральный ущерб возместить? Я так понимаю, у тебя тонкая ранимая натура, чуть что и сразу в обморок?» «Угадал, мальчик. Правда, в обморок падают другие, когда отказываются сотрудничать». «Да, пристарки... Ты себя как-то скромнее вел. Не собираешься к главарю в гости?» «Все, хорош лясы точить!» Он резко поднялся. «Пора и к делу переходить». Он подошел к моему трону и взял со стоящего рядом стеллажа нечто похожее на ацетилиновую горелку. В нашей общаге такой штукой сварщик как-то батареи чинил. «Ты никак решил ремонтом заняться?» «А ты догадлив не по летам», усмехнулся Людолов и поджег горелку. «Утюга тут, правда, не нашлось, придется работать тем, что под руку попалось. Сейчас мы, так сказать, кое-чего у тебя подремонтируем». Двоим подельникам, что остались за столом, затея сварщика, похоже, не понравилась. Они переглянулись, и один сразу отправился на выход. Я же в это время постарался отвлечь на себя внимание бандита, чтобы тот не остановил несогласных с его действиями. «Слушай, и охота тебе заморачиваться. Считаешь, что я должен? Назови цену. Всегда ведь можно договориться». «Полсотни штук», — моментально выдал он. «На кого перевести?» «На ревеня», — торопило произнес Людолов, не ожидая столь быстрого согласия. «Принимай упсы», — бодро отрапортовал я. «Ты опять комедию ломаешь!» Через несколько секунд бесполезного ожидания вспылил он. «Я? Какая к черту комедия, когда до трагедии один шаг? Последние деньги тебе отправил, можно сказать, без штанов остался. Так и скажи, что не хочешь делиться со своими». «Ты меня достал!» Гад снова включил горелку, направив в мою сторону. Пламя задело плечо, пропалив рубаху. Не знаю, как мне удалось удержаться от крика, скорее всего, из-за шока, который вогнал меня в ступор. «Ревень, прекрати!» — раздался сзади чей-то властный голос. «Да я только начал! Сейчас мы все из него вытянем!» «Уберите от меня этого маньяка!» — попытался я докричаться до остальных грабителей. «Мало того, что деньги с меня стряс, так еще и изгаляется садист припадочный!» «Ревень, это правда!» Людолов, которого я раньше не встречал, похоже, был здесь за главного. Он с прищуром посмотрел на сварщика. «Врет гнида, а вы и уши развесили!» «Может, ты еще и мои наличные не прятал за пазуху? У меня с собой было 3,5 штуки, а на столе он оставил жалкие крохи!» Ревень не сдержался и врезал мне по носу, аж в глазах потемнело. «Стоять!» — крикнул главарь. После удара нос одновременно болел и чесался. Не удержался, чихнул, да так, что кровь пошла носом. И сразу узнал, чем несет от сварщика — крепким виски и сыром рокфор. А также мне запоздало сообщили о составе того вина, которое содержало сильнейшее снотворное. Издалека полюбовался, как соучастники схватили и обыскали ревня, нашли у него мои деньги. Живодер пытался сопротивляться, но его под белые ручки увели прочь из подвала. Меня пока оставили, полагаю, ненадолго. Ополченец Дмилыч сумел стравить противников между собой. Преференции начисляются в копилку разума. Ополченец Дмилыч сумел вытерпеть воздействие открытого огня без крика. Преференции начисляются в копилку огнестойкости. Оказывается, автономка обо мне все-таки помнит. Никогда не думал, что от системы можно что-то получить за терпение. Да и копилка это. Мне сейчас важнее чем-то веревки перегрызть. Умение дегустатор снова принялось перечислять, какие запахи преобладают в помещении. Тут и старое машинное масло, и горелая резина, и помет мелких грызунов. Выходит, чихнув от дыма при побеге из съемной квартиры, я тогда отключил умение, а повторное чихание ее снова задействовало. Да, мог бы и догадаться, если бы мозги напряг. Тоже мне, умник. Обругал себя, однако, на крепости веревок констатация очевидных фактов ничуть не сказалась. Шорох в углу комнаты заставил напрячься. Может, крысы пожаловали? Из тех, кому веревку перегрызать, расплюнуть. «Митчелл, это я!» — донесся шепот Гоши. «Ну, точно, ребятишки Щукинска за мной присматривали. И как же я был этому рад сейчас!» «Здорово! Давай ко мне быстрее!» «Ты ранен?» — он увидел кровь на лице и рубахе. «Мелочи! Не объяснять же ему, что кто-то просто неудачно чихнул!» Попросил паренька взять со стола нож и перерезать веревки. Затем собрал свои пожитки, нацепил рюкзак, вооружился. Лишь после этого, почувствовав себя увереннее, спросил. «Ты как сюда попал?» «Там лаз имеется, но ты точно не пролезешь». «Главное, чтобы сам смог выбраться обратно». «Не, без тебя не пойду. Мы за городом. Сюда даже полиция не заглядывает». «Почему?» «Это заброшенная часть Щукинска». Ее без учета ЛДшников ставили, а потому нередко появляются пришельцы, да и хищники заглядывают. Пока за похитителями следил, одного видел издали. Как-то этот парнишка сразу стал мне очень дорог. Надо же, один не побоялся опереться за город, да еще за вооруженными людоловами. Вспомнил об идее, пришедшей в голову во время разговора с консультантом ювелирки. «Слушай, есть важное задание. Надо еще одну шифровку переслать». «Какую?» «У тебя безнал на счету есть?» «Почти 300», — гордо сообщил паренек. «Отлично. Нужно сделать 4 перевода кенту. В первом 32 упса, во втором 15, в третьем 4 и в последнем 1. Наверняка после этого он откроет тебе линию связи, и ты сообщишь, что ставший матросом Юнга находится там-то и там-то, и он не откажется от любой помощи». Понимая, что наставник мог быть где угодно, я надеялся, что у него найдутся хорошие знакомые в Щукинске, которые согласятся оказать ему услугу, пусть и за деньги. Раздались шаги моих тюремщиков. Быстро окинул взглядом местность. «Бегом за тот верстак и носа оттуда не высовывай. Задачу понял?» «Ага. Мальчишка хоть и выглядел испуганным, но делал все четко и быстро, даже успел сообщить, что Кент вышел на связь. «Вот теперь можно и повоевать». Я занял позицию за массивным ржавым сейфом. «Куда он подевался?» – донесся голос одного из людоловов. «Вы опять его упустили?» – второй принадлежал Ревеню. «Рассредоточиться!» – командовал главарь своим, а потом обратился ко мне. «А знаешь, Митчелл, или как там тебя, не слишком ли много с тобой хлопот?» «Не я первый начал, господа». Похоже, мой ответ был ошибкой. Стоило сидеть тихо и ждать, когда кто-то из них подставится под выстрел. А я сам бездарно указал бандитам свое местонахождение, и вожак бросил в мою сторону что-то блестящее. «Граната?» «А там Гошка. Да они совсем сдурели». Молнии пронеслись мысли, а палец уже нажимал на спусковой крючок Глока. Брошенный предмет так и не долетел до сейфа, на полпути встретившись с пулей и разорвавшись в воздухе. Это оказалось не граната. Бутылка с горючей жидкостью воспламенилась ярким светом, наполнив все уголки подвального помещения. Несколько капель на меня все-таки попало, но разброс был таков, что под горючку в основном угодили двое из людоловов. Они, в отличие от меня, орали так, что уши закладывало. Вожак бросил оружие, скинул куртку и принялся сбивать пламя с подельников, но Ревень не спешил показываться. Я, быстро загасив свою одежду, также затаился. «Везет мне сегодня на ожоги», — подумал, высунувшись из-за укрытия, и тут же сместился в сторону. Сварщик выстрелил трижды. И ведь в голову целил гад. Совсем с мозгами не дружит. «Ревень, хватит пулять! Он нас переиграл!» — подал голос главарь, который сумел потушить пламя. Сейчас он находился на незащищенном месте, не собираясь продолжать бой. «Заткнись, ворон! Мне плевать на правила! Отсюда выйдет только один, либо я, либо он! Будешь мешать, и тебя пристрелю!» Дело принимало нешуточный оборот. Мужик явно вспомнил свои лихие 90-е, о которых мне было известно только из фильмов. Не знаю, как с возрождениями у него, но у меня-то даже не ноль, а можно сказать минус один. Придется играть по чужим правилам. Ревень спрятался за станиной, которая была выше и шире старого сейфа. Позиция удобная. Как бы выкурить его оттуда, пока ворон не передумал и не присоединился к подельнику. Вон и погорельцы начали очухиваться понемногу. «Ворон, уводи своих людей, пока этот маньяк не начал по ним палить!» Тот было дернулся, но был остановлен окриком. «Стоять! Никто без моего разрешения отсюда не выйдет!» Только сейчас сообразил, что нахожусь в режиме ускорения. «Ну да, иначе как бы я подстрелил летящую бутылку? Надо бы срочно воспользоваться этим режимом, пока не попал на откат. Будь что будет!» Выглянул на мгновение, чтобы рассмотреть пространство между сейфом и станиной. Расстрелял обойму, выцеливая огоревшие лампочки. Несколько секунд, и в подвале стало хоть глаз выколи. Покинул убежище, стараясь двигаться бесшумно. Сам буквально обратился в нюх, пытаясь выискать запомнившийся запах. А вот и он, виски с сыром. Ревень, оказывается, тоже покинул свое убежище. Быстро прикинул, где у гада ноги, трижды выстрелил и резко сменил позицию. Он матерился и палил, пока следующим выстрелом я не повредил ему кисть с оружием. Интерлюдия 9. Выходя из здания Щукинского вокзала, Ларика едва не подпрыгивала от нетерпения, готовясь сразу приступать к активным поискам. Она даже собиралась пробежаться по всем ближайшим квартирам, расспрашивая обитателей, не видели ли они одного молодого человека. «Не мельтеши!» «Сначала отправимся к общежитию для новиков, узнаем о некоем Пашке. По дате, когда он приехал, его должны найти быстро». «Ты не знаешь его позывного?» – удивилась сыщица. В поездке Кент рассказал девушке о своей единственной встрече с разыскиваемым сейчас новичком, послужившей причиной появления Дмилыча в рубежье. Правда, о своей роли бывший боцман умолчал, будучи уверен, что Ларика и без этой исповеди ненавидит его всей душой. Куда уж больше. «Мне тот тип сразу гнилым показался, якорь ему в задницу. Кем он тут назвался, я не спрашивал, а он не говорил, как зарегистрировался. Билет я ему купил, на поезд посадил, но нянькой становиться не нанимался». «Был бы внимательнее, сейчас бы не суетились понапрасну». «Ларика, суетишься лишь ты, а я делом занят». «Потому что я хочу скорее найти Дмилыча, а тебе все равно». «Снова хочешь со мной поругаться? 100 медуз тебе в джакузи!» Остановившись, спросил Кент. «Нет, потому что мы и не мирились. И не стой на месте, давай быстрее. Вдруг ему сейчас опасность грозит». «Не каркай!» Боцман продолжил движение. «Я женщина, а не ворона, чтобы ты знал. И не плотва!» Последние слова она буквально выплюнула ему в лицо. Агрессивность Ларики все нарастала. Они шли, постоянно ускоряя шаг. При этом девушка успевала обгонять боцмана, возвращаться и снова вырываться вперед. Поход к общежитию дал нужный результат. Путешественники узнали позывной Павла. А еще о его недавнем похищении людоловами и о вчерашнем освобождении каким-то заезжим сотрудником ЧКР. «Это точно Дмилыч», — не удержалась Ларика. «В поезде из Бугорска тоже говорили о ЧКР». «И что?» «Тот сотрудник был с саперной лопаткой. Разве этого мало?» – проговорилась она. «То, что ты сразу не сказала морского ежа тебе под мышку». «А что бы изменилось?» – в том же тоне спросила Ларика. «Пока не знаю». Бывший боцман открыл линию связи Новику с позывным Пашек, однако отклика не получил. «Спит он, что ли? Так время вообще не для сна, 5 час. Как был сурком, так и остался». Не желая засорять спамом так называемую ленту сообщений, Кент держал открытую линию связи лишь для 5-6 знакомых людей и членов его отряда, остальные автоматически блокировались. По правилам системы, пользователь с более высоким рангом мог послать запрос на установление связи с низкоранговым, но никак не наоборот. Единственное, что позволялось каждому пользователю, перевести свои УПСы на счет любого человека, имевшего зарегистрированный в системе позывной. «И куда мы сейчас идем?» «К риэлторам. Сказали, что Пашек несколько дней назад съехал из общежития, а законно снять или купить квартиру можно только через риэлторские конторы. Их тут 2». «Может, разделимся? Я в одну, ты в другую?» «Обе в центре. Тут рукой подать». «Что за Пашек такой? То его похищают, то сам съезжает неизвестно куда», — громко возмущалась Ларика. Кент неожиданно застыл. «Да зарази вас всех, русалка!» «Что на этот раз случилось? Почему опять остановился?» «Мне какой-то Гоша шлет упсы. Сначала 32, потом 15, потом еще 4, а теперь вообще 1. Ты что-нибудь понимаешь?» Ларика задумалась. «Точно! 32 – это Ю, 15Н, 4Г и 1А». «Юнга!» – радостно произнес боцман. «Неужели нашелся?» Кент быстро открыл линию связи и тут же нахмурил брови. «А вот теперь действительно надо спешить. Похоже, нашего парня опять пытаются убить. Эй, пацан, ты Гошу знаешь?» На другом конце линии советовали обратиться к любому подростку. «Конечно». «Он сейчас со мной на линии. Просит указать нам дорогу к старой слесарке, знаешь?» «Идем». Мальчишка довел до места, где заканчивалась зона безопасности, и издалека указал на здание. «Это там, но будьте очень осторожны». По дороге провожатый рассказал о возможных опасностях места. Однако сейчас соратникам Дмилыча осторожничать было некогда. Они рванули напрямую к старому дому. Когда подбежали, дверь сама отворилась, и на улицу на четвереньках выползли 2 подпаленных типа. За ними еще один, волоча за спиной бесчувственное тело. «Кент, только по нам с Гошей не пальните», — раздался знакомый голос. «Живой!» закричала Ларика и едва не свалила с ног выбравшегося из слесарки Дмилыча.